Глава 5. Путешествие Екатерины. 1787 год. Кипучая деятельность князя Потемкина в Южной России не могла не обратить на себя внимание современников. Недоброжелатели князя, конечно, не считали эту деятельность плодотворной. Утверждали, напротив, что громадные суммы, истраченные Потемкиным, не приносят никакой пользы, что даже приобретение Крыма не стоило огромных пожертвований, требуемых князем. По рассказу одного современника, мысль о путешествии императрицы Екатерины в полуденный край появилась вследствие интриг, направленных против Потемкина. Ермолов, рассказывает Гельбик, желая повредить Потемкину во мнении Екатерины, уговаривал ее поехать на юг и убедиться самолично в неисправности администрации князя. Рассказ Гельбига основан на сплетнях. Он же рассказывает, что Потемкин, узнав о намерении Екатерины посетить веренные ему провинции, сильно перепугался и даже согласился, что полученные им для административных целей 3 миллиона рублей он истратил на собственные частные нужды. Все это едва ли заслуживает внимания. Ничего положительного неизвестно о том, как и почему именно у Екатерины явилось желание совершить путешествие на юг России. Известно только, что об этой поездке начали говорить уже в 1784 году. Она состоялась в 1787 году. Потемкин располагал достаточным временем, чтобы подготовить край и показать его Екатерине в самом выгодном свете. Если недоброжелатели Потемкина намеревались при этом случае нанести удар князю, то их расчеты оказались лишенными всякого основания. Он остался полным победителем. Употребив слишком 2 года на подготовление края к путешествию Екатерины, он устроил дело так ловко, что Южный край, особенно благодаря стараниям князя, произвел на императрицу самое благоприятное впечатление. Современники рассказывали разные анекдотические черты о чрезмерном честолюбии князя. Говорили, например, что Потемкин, предвидя путешествие Екатерины, уже в 1784 году удалил Тутомлина, оказавшему ему важные услуги при устройстве Южной России и Крымского полуострова, переместив его в Архангельск, чтобы в случае приезда императрицы ни с кем не делить ее признательности. Далее утверждали, что Потемкин, истрачивая в своих губерниях громадные суммы для путешествия Екатерины, старался устроить дело таким образом, чтобы Румянцев, управлявший Малороссией, был лишен средств для приведения Киева и прочих мест в надлежащее состояние. Как бы то ни было, Потемкин сделал все возможное, чтобы доказать неосновательность слухов о недостатках его управления, чтобы восторжествовать над своими противниками. Богатство степного края, быстрое развитие городов, изобилие военных запасов и снарядов, отличное устройство войска, значение военных портов, прелесть южной природы в Крыму, следы заботливости и результаты трудов князя во всем крае — все это должно было поразить Екатерину и обезоружить недоброжелателей князя. Путешествие императрицы, если оно и имело значение контроля над действиями Потемкина, должно было обратиться в полное торжество его. Заблаговременно начались приготовления к этой поездке. Уже 13 октября 1784 года Потемкин отправил к бригадиру Синельникову ордер, в котором говорилось о приготовлении на различных станциях известного числа лошадей, о местности, где во время путешествия должны быть приготовлены обеденные столы, о дворцах, которые должны были строиться по присланному рисунку, о квартирах в городах для свиты императрицы и так далее. Главные приготовления в Южном крае происходили в 1786 году. Зимой Потемкин старался подготовить находившихся в Кременчуге русских, сербов, молдаван, греков к приезду Екатерины, давал им балы, концерты и другие пиршества. Тысячи рабочих трудились над созданием Екатеринослава. На Днепре строилась целая галерная флотилия, на которой Екатерина и ее спутники должны были спуститься из Киева до Херсона. Самая роскошная галера «Днепр» была назначена для Екатерины, другая — «Бук» для Потемкина. Что же касается приготовлений в Крыму, то многие подробности о происходивших там работах сделались известны из писем правителя Таврической области Каховского к правителю канцелярии Попову для доклада Потемкину. В письмах говорится об исправлении уже существовавших дорог и о проложении новых, о постройке дворцов на станциях, об экипажах и лошадях, о мебели в покоях, приготовленных для императрицы, и прочем. Далее были приняты меры, чтобы в разных местах, через которые проезжала императрица, ее встречали и приветствовали толпы татар, киргизов, ногайцев, туркмен. Для путешествия Екатерины не только строились в разных местах триумфальные ворота, но даже воздвигались целые города, как, например, Олешин на левом берегу Днепра против Херсона. В октябре 1786 года его еще не существовало, а в апреле 1787 года городок был отстроен и заселен малороссиянами. Генерал-майору Синельникову было поручено позаботиться о придании Кременчугу вида столичного города. Архиепископу Амвросию Екатеринославскому и Таврическому Потемкин собственноручно написал тему, на которой Преосвященный должен был сказать приветственное слово. Наконец, неутомимый князь успевал уделять время для слушания торжественной оратории, приготовленной к приезду Екатерины итальянским капельмейстером Сарти. Хлопоты Потемкина продолжались и в то время, когда уже началось путешествие Екатерины. Он покинул столицу уже в 1786 году, отправился в свое наместничество заниматься приготовлениями к приему Екатерины. И когда она прибыла в Киев, присоединился к путешественникам. В Киеве он занимал самое видное место между людьми, окружавшими императрицу. За ним, между прочим, ухаживали приехавшие в Киев поляки, представители оппозиции против короля Станислава Августа. Из записок Сегюра, сопровождавшего императрицу в этом путешествии, видно, что Потемкин в то время играл весьма важную роль и пользовался расположением государыни. Однако в то же время в Петербурге ходили слухи о разных неприятностях, с которыми князю приходилось бороться. Горновский писал к правителю канцелярии Потемкина Попову, что в Петербурге говорили о негодовании Екатерины на светлейшего князя. Рассказывали далее, что Потемкин болен, что он по болезни не мог доехать до Киева. В одном из писем Горновского сказано: «Говорят, в городе и при дворе», то есть при так называемом «малом дворе», так как великий князь и его супруга оставались в Петербурге, еще следующее: «Задунайские и Ангальт приносили ее императорскому величеству жалобу на худое состояние российских войск от небрежности его светлости, то есть князя Потемкина, в упадок пришедших. Его светлость, огорчась на графа Ангальта за то, что он таковые вести допускает до ушей императорского величества, выговаривал ему словами чести его весьма предосудительными. После чего граф Ангальт требовал от его светлости сатисфакции. К сему присовокупляют, что ее императорское величество не благоволит его светлости. Многие не в пользу его светлости толкуют и то, что его светлость в монастыре, а не во дворце жить в Киеве изволил. Нельзя не считать вероятным, что между Потемкиным и другими сановниками в Киеве происходили кое-какие недоразумения. Существовала ненависть между Румянцевым и Потемкиным. В Петербурге даже говорили о намерении Румянцева подать в отставку. Сигюр, как очевидец, рассказывает, что Потемкин в Киеве был невесел и даже не всегда бывал при дворе. Он поселился в Печерском монастыре, где его окружала толпа льстецов, надеявшихся через милости князя достигнуть каких-либо выгод. Его странный образ действий, между прочим, выражался в том, что он то являлся в пышной одежде и блестящем мундире, то угрюмый, брезгливый, полуодетый, по целым суткам лежал на диване даже в присутствии знатных лиц. «Потемкин глядит волком», — сказала однажды Екатерина в это время. С особой холодностью, пишет Сигюр, Потемкин обращался с графом Румянцевым и графом Штакельбергом. Его обращение с поляками доходило иногда до крайней грубости. Когда Броницкий в чем-то заупрямился, Потемкин стал кричать на него и даже махал кулаком у него под носом. При Броницких у Потемкина был однажды нелюбимый Броницким Штакельберг. Жена Броницкого обошлась с ним нелюбезно. Потемкин схватил свою племянницу за нос и подвел к Штакельбергу. Казимира Нестора он назвал лгунишкой и другим нелестным именем. Все боялись Потемкина. Так, например, до его приезда в Киев ходили кое-какие неблагоприятные слухи о его управлении. Но лишь только он приехал, все начали раболепствовать перед всесильным князем. Один только Румянцев не скрывал своего нерасположения к нему и бесцеремонно высказывал свое мнение о недостатках Потемкина. Странности последнего, впрочем, как рассказывает Сигюр, не мешали ему и в Киеве, в тесном кругу знакомых и родственников, обнаруживать любезность, остроумие и способность беседовать о всевозможных предметах. К тому же он в это время серьезно занимался делами, переписывался с русским послом в Константинополе о восточном вопросе, беседовал с Сигюром об отношении Франции к Турции и находился в деятельных сношениях со множеством агентов, техников, поставщиков и приказчиков, работавших над приготовлениями к дальнейшему путешествию Екатерины. Эти работы оказывались столь сложными, что Потемкин ради окончания их старался удержать императрицу в Киеве как можно дольше, чтобы выиграть время для подготовления блестящего приема. Из Киева Потемкин ездил в местечко Фастово для свидания с польским королем. Причем последний жаловался Потемкину на Броницкого. Говорили далее о преобразованиях Потемкина в Южной России, о его проектах учредить университет и музыкальную консерваторию в Екатеринославе и о прочем. Долго беседовал Потемкин с епископом Нарушевичем. С королем Потемкин говорил о Польше, о партиях в этой стране, о готовности императрицы, насколько это было возможно, исполнить желание короля. Через Штакельберга, бывшего с Потемкиным, Станислав Август узнал, что Потемкин желал сделаться польским вельможей и что для этой цели он купил громадное имение Смело. Наконец Потемкин коснулся еще богословских вопросов, говоря об унии, причем обнаружил некоторые познания в области церковной истории. Свидание Потемкина с королем происходило в марте. В конце апреля состоялось свидание Станислава Августа с императрицей в Каневе. Потемкин играл при этом первенствующую роль. Так, например, после торжественного обеда, происходившего на галере Десна, король в сопровождении Потемкина делал визиты русским сановникам и генералам под именем графа Понятовского. В присутствии Потемкина происходил крупный разговор между королем и Броницким. Потемкина король просил уговорить императрицу остаться несколько дольше в Каневе и отобедать у него. Екатерина не желала исполнить просьбы короля, и в двух записках к Потемкину, писанных, очевидно, после обеда, объясняла князю, почему ей нужно, не теряя времени, продолжать путь. Очевидно, Потемкин серьезно стоял за исполнение желания короля, и в одной из записок императрицы к князю сказано в несколько резком тоне: «Когда я что определяю, тогда обыкновенно бывает то не на ветру, как в Польше часто случалось. Итак, еду завтра, как назначала, а ему желаю всякого благополучия. Право, батенька, скучно». В другой записке ее говорится: «Пожалуй, дай ему, гостю, учтивым образом чувствовать, что перемену делать в моем путешествии возможности нет». Когда вечером после беседы в каюте императрицы она дала почувствовать королю, что пора расставаться, Станислав Август шепотом сказал Потемкину: «Есть ли надежда, что можно остаться далее?» Потемкин отвечал: «Нет». Вслед за тем он ввел короля в особый кабинет, где Екатерина простилась с ним. Делинь затем рассказывал королю, что Потемкин говорил императрице: «Вы меня компрометировали перед королем и всей Польшей, столько сокращая свидание». В свою очередь императрица жаловалась на Потемкина, заметив на другое утро: «Князь Потемкин ни слова не говорил. Принуждена была говорить беспрестанно, язык засох. Почти осердили, прося остаться. Король торговался на 3, на 2 дня, или хотя для обеда на другой день». Если вообще рассказ о замечании Потемкина, что Екатерина компрометировала его перед королем и Польшей, заслуживает доверия, то нельзя не заметить, что желание Потемкина угодить королю легко могло находиться в связи с некоторыми честолюбивыми замыслами его в отношении к Польше. Такое предположение подтверждается и рассказом принца Делиня, будто он сам был свидетелем, как Потемкин делал выговор Броницкому за его образ действий в отношении к королю, причем раздражение князя дошло до того, что он едва не прибил Броницкого.